Глава 10. Прибытие в Александрию эмира Синда Надира ибн Береслава вызвало форменный фурор. С одной стороны, он был огорянином, сущим злом по плоти, а с другой стороны, он оказался родным братом обожаемого всеми логофета Стефана. И что касается дел духовных, то тут у горожан и вовсе голова кругом пошла. Почтенный логофет слыл усердным прихожанином православной церкви, а префект Святослав все больше и больше склонялся к монофизитству, проникаясь идеями патриарха Вениамина, одного из истинных владык Египта. При всем этом сам государь по-прежнему пребывал в тьме язычества, и это не укладывалось в голове людей, которые привыкли к тому, что даже различное толкование священных текстов обычно приводит к рекам крови. Впрочем, и сюда понемногу проникали веяния времени. Арабы были крайне веротерпимы, и новые хозяева Египта тоже. Войны между греческими и иудейскими кварталами Александрии ушли в далекое прошлое, и это самым положительным образом сказалось на облике города. Черные пепелища на месте сожженных домов расчищались и застраивались, а егемон Святослав и вовсе категорически запретил селиться вместе людям одной веры, что вызвало поначалу шок. А потом ничего, привыкли. На месте сожженных домов в Ракотисе могли поселить греков, а в греческом квартале строились иудеи. Люди зыркали друг на друга недобро, но улыбались через силу. Распри на почве веры карались изгнанием за 101-ю милю. Корабли владыки Синда прибыли в большой порт 2 недели спустя. И вот тут-то горожане насладились зрелищем сполна. Трубачи, знаменосцы, разряженные в цветные шелка свита, составленная из индусов, и стражи эмира, состоящие из них же. Арабов Надир предусмотрительно оставил в Джидде, справедливо посчитав, что их присутствие в Александрии будет несколько неуместно. Десятки людей, разодетых в цветастые платья, с ожерельями на шеях и в браслетах на запястьях, привели толпу в дикий восторг. Трое коричневых, почти черных барабанщика неистово колотили в литавры, обтянутые кожей буйвола. Они колотили в них так, что даже несчастная бычья шкура трещала под ударами и просила пощады. Грохот и хриплый рев труб заглушали крики толпы. Трубачи раздували щеки до того, что они грозили порваться. Все это великолепие било по глазам и ушам горожан, бросивших ради него свое ремесло и торговлю. Столица Египта никогда не видела такого зрелища, и еще долго весть о нем будет передаваться от счастливчиков, кому довелось увидеть его своими глазами, своим менее удачливым собратьям. Сам эмир вызвал трепет не меньше, чем его старший брат. Суровый богатырь с довольно-таки зверским выражением лица вызвал у горожан дрожь в коленях. Причем причины для этого у мужской и женской половины города оказались прямо противоположными. Его носилки тащили 8 мускулистых рабов, а огромная, скрученная из десятков локтей шелка челма была украшена брошью такого размера, что на одни лишь камни в ней можно восстановить пару крепостей. Невиданная это была брошь, в ладони размером, густо усыпанная рубинами и изумрудами. А количество перстней на пальцах Надира оказалось таким, что остались видны только ногти. В общем и целом, эмир Синда воплощал собою восточную роскошь в самом дурном и безвкусном ее виде. Хотя в Братиславе он однозначно задал бы новое направление в моде. Там такое любили. «Здравствуй, брат!» Самослав обнял Надира, обошел его по кругу, наслаждаясь невиданным зрелищем, а потом спросил. «Ты тоже будешь мне рассказывать, что беден, как последний водонос?» «Да любой водонос богач по сравнению со мной!» Надир горестно возвел к потолку унизанные перстнями пальцы. «Я просто нищий голодранец, брат. А то, что ты видишь на мне, это всего лишь часть тяжелого труда владыки. У нас по-другому никак нельзя. Уважать перестанут. А еще у меня три жены, и это бабье просто ненасытно». «Откуда взялась третья?» — удивился Самослав. «Я знаю только про Алию и Лади, дочь князя Бангпхора». «Когда мой любимый и глубоко почитаемый тесть Азиз ибн Райхан, да прибавит Аллах его годы», — начал Надир свой рассказ, — «под корень вырезал семью царя Чача, то он упустил одну девчонку. Ко мне ее слуги потом за волосы притащили. Она на кухне от убийцы пряталась, а они захотели выслужиться. Сам знаешь, у тамошних князей баб столько, что и не мудрено упустить. Одних наложниц может быть пара сотен. Кстати, Само, ты не знаешь случайно, что они со всеми ними делают? У братца Радко все равно спрашивать бестолку. Хе-хе. О чем это я? Ах, да, вспомнил. Так вот, та девчонка оказалась дочерью последнего царя из династии Рай. От какой-то там восьмой жены, представляешь? И ты, конечно же, не растерялся», — едва сдерживая улыбку, произнес Самослав. «Обижаешь», — усмехнулся в густые усы Надир. «Я теперь зять законного царя. И не какого-то Чача, мелкого проходимца и вора, а настоящего повелителя той земли, Рая Сахаси II. И если у меня родится сын, то он будет потомком десятка царей Синда. В общем, индусы ждут, когда моя новая жена родит, и молят всех своих демонов за мое здоровье. Арабская знать, конечно, не слишком обрадовалась, но все делают вид, что так и надо. Особенно, когда я им на свадьбе кучу золота раздал. Кисетати, ты, наверное, и сам уже догадался, что я беднее последнего водоноса. И теперь у тебя индусы присматривают за мусульманами». Уважительно посмотрел на брата Самослав. «А арабы за индусами». «Молодец». «Почти так, но не совсем», — горделиво подбочинился Надир. «Там все немного сложнее. Есть мусульмане-арабы и мусульмане из местных племен. Как ты понимаешь, арабы смотрят на каких-нибудь новообращенных джатов как на говно. В свою очередь джаты люто завидуют арабам и сами смотрят как на говно на местных почитателей демонов. И на тех, кто почитает Шиву, и на тех, кто молится Будде. А так уж вышло, что и эти тоже друг друга ненавидят. Буддисты показывают потайные тропы, чтобы обойти с тыла войска какого-нибудь князька, который почитает многорукую статую. А потом индуисты делают то же самое, когда я воюю с почитателями Будды. В общем, все ненавидят всех, а над ними стою я. А я — наследственный эмир воли халифа Абу-Бакра, да будет доволен им Аллах, зять самого сильного шейха Йемена и зять последнего законного царя Синда. И жаловаться друг на друга они все тоже прибегают ко мне. Уф, теперь я все рассказал. «Брат, брат!» — поднял перед собой руки Самослав. «Я тебя не узнаю. Ты стал истинным владыкой». «Однако», — приятно удивился Стефан, — «не ожидал от тебя такой прыти». «А вы думали, что я только глотки резать могу?» Надир даже зарделся от неожиданного комплимента и постучал пальцем по своему лбу. «Тут тоже имеется кое-что». «Слушай, Никша, а слуг, которые к тебе жену притащили, ты успел наградить?» — захохотал Стефан, который очень тонко чувствовал дворцовую конъюнктуру. — «Успел», — сожалеюще ответил Надир. — «Да только, как оказалось, зря деньги потратил. Жена их после свадьбы все равно казнить велела». — «И за что, спрашивается?» — «Ну, потаскали они ее за волосы. Подумаешь, ведь без них она так бы и пряталась на кухне и ждала, когда братья Алии ее найдут и перережут». «Веселая у тебя жизнь, дядя, как я посмотрю», — удивленно взглянул на него Святослав. «И не говори», — Задорно махнул тот рукой, на которой нестерпимым блеском сияло 2 фунта ювелирных изделий. «Охрану к девчонке поставил?» Самослав быстро просчитал ситуацию. «Небольшую армию», — совершенно серьезно кивнул Надир, в один миг погасив улыбку. «Младшие сыновья князей передрались за то, чтобы ее охранять, и 3 слуг по очереди еду пробуют». «А что тесть?» — прыснул Стефан, который с интересом слушал всю эту историю. «Да все локти себе искусал», — расхохотался Надир. «Но возражать не посмел. Я же не сделал ничего, что противоречит исламу. Да и новая жена моя совсем не глупа оказалась, а тут же приняла истинную веру». «Как у нее характер?» — сочувственно спросил Самослав. «Да я пока не разобрался», — развел руками Надир. «Я же с ней толком и не разговаривал еще. Я северный говор почти не понимаю. Но она тут же понесла, так мне лекарь сказал. Если исходить из этого, то она точно не полная дура». «Пойдем, я покажу твои покои, брат», — потащил его за руку Стефан. «Ты с дороги, тебе нужно отдохнуть». «Бедненько живете», — буркнул Надир, когда оглядел свою спальню. «Просто кирпич и мрамор? Вы что, серьезно? Тут что, резчики по камню перевелись? Владыка такой страны живет в доме, достойном какого-нибудь тысячника. Помилуй, всемогущий Аллах! Как хорошо, что я уехал подальше от этих нищих земель!» Второй съезд князей Береславичей объявляю открытым, торжественно заявил Самослав и приложился к кубку с молодым вином. Великий князь, великий логофет и префект Египта выглядели довольно скверно. Их вечер затянулся далеко за полночь, и количество настоек, наливок и бренди, привезенных из Братиславы, изрядно поубавилось. Владыка Григорий тоже составил им было компанию, но оказался слабоват и в данный момент отдыхал. Эмир Синда, который спиртного в рот не брал, смотрел на родственников с оттенком осуждения. Он снял с себя пестрые наряды и драгоценности, оставшись в одном легком халате. Да и на голове его вместо массивной челмы красовалась лишь небольшая шапочка. Он оделся по-домашнему. «Надо каждые 5 лет так собираться», — поморщился Стефан, который тоже страдал от жесточайшего похмелья. «Дети подрастут, им надо в дела вникать». «Каждые 5 лет», — кивнул Надир. «Я согласен. Нам предписано хадж каждый год совершать, но я даже не представляю, как. Я не могу страну оставлять на полгода». «Договорись с халифом», — подсказал Самослав. «Пусть предпишет, что тем мусульманам, что живут за пределами Аравии, можно приходить на хадж раз в жизни. Думаю, он согласится. Умар ибн Хаттаб весьма разумный человек». «Поговорю обязательно», — кивнул Надир. «А то у меня уже среди воинов всякие нехорошие разговоры пошли. Не хотят добрые мусульмане вероотступниками считаться». «Итак», — произнес Самослав, когда легкая хиосская сделала свое дело, и шум в его голове почти исчез. «Перейдем к важным вопросам, сиятельные князья. Подведем итоги нашей работы после последней встречи. Брат Никша взял под свою руку Синд, как и планировалось. У тебя осталось лет 5-7, брат, максимум 10. Потом арабы пробьют коридор по суше. За это время ты должен построить цепь крепостей по западной границе». «Ты хотел сказать на восточной?» — недоуменно посмотрел на него Надир. «Я хотел сказать на западной», — с нажимом заявил Самослав, не обращая внимания на изумленные лица братьев и сына. «Но зачем?» — Надир пришел в полное замешательство. «Там же свои!» «Сколько лет халифу Умару?» — спросил Самослав. 60 с чем-то?» — недоуменно посмотрел на него Надир. «Я молю Аллаха, чтобы он продлил годы этого святого человека». «А как ты думаешь, кто придет ему на смену, когда Аллах все же призовет его к себе?» Этот вопрос повис в звенящей тишине. Он был архиважным. «Либо Али, — уверенно ответил Надир, — либо Усман, избавь нас, Аллах, от такой беды. Человек, который умудрился богатеть, даже когда был в изгнании. Ну, сами понимаете». «Ставлю на Усмана», — уверенно сказал Стефан. «Он опирается на самых богатых мекканских купцов. Наместник Сирии Муавия — его близкий родственник. А Али? Да, он двоюродный брат пророка. Да, он великий воин Мубаризун, который сразил множество врагов. Но деньги перевесят. В этом я уверен». «И я тоже так думаю», — кивнул Самослав. «Усман очень умен и хитер, но он совсем не похож на бессребреника Умара. Все изменится, брат, и изменится очень сильно». «Спаси нас, Аллах!» — расстроился Надир. «У меня неплохие отношения с Усманом, но он жаден как ростовщик. Хотя он и был ростовщиком до того, как принял ислам». «Дело закончится междоусобной войной, брат», — подытожил Самослав. «И ты должен быть готов к ней. И ты уже понимаешь, кто в ней победит. Победят, как всегда, деньги. Поэтому укрепляй границу и дружи со всеми. С Муавией и Усманом особенно». «Понял», — понурился Надир. «Деньги, деньги, проклятые деньги. Кстати, о деньгах». Многозначительно посмотрел на него Самослав. «Да, я тут перевез кое-что». Надир встал из-за стола и подошел к двум огромным сундукам, что принесли сюда накануне. Он откинул крышку и начал доставать оттуда и ставить на стол ларцы поменьше. Он открывал их один за другим, залив покои нестерпимым блеском драгоценных камней. «Смотри, хватит?» «Твою мать!» — не удержался Самослав и выдал длинную тираду, из которой присутствующие поняли далеко не все. Это было какое-то незнакомое наречие, хотя и весьма похожее на славянский говор. И названия человеческих органов звучали в нем точно так же. «Святая Дева, помоги нам!» — поддержал его Стефан, который даже рот закрыл руками в испуге. Святослав потрясенно молчал. У него и вовсе никаких слов не нашлось, даже матерных. «Насколько здесь, если перевести в золото?» — пискнул великий Логофет. «Понятия не имею», — равнодушно пожал плечами Надир. «Я даже цифр таких не знаю. Это драгоценности царицы Рани Суханади, упокой Иблис ее черную душу. 200 последних лет с царицы Синда собирали эти сундуки. А до этого, скорее всего, их собирал еще кто-то. В Синде город, которому меньше 1000 лет, считается молодым. Я даже представить себе не могу, сколько это стоит», — задумчиво произнес Самослав, поднимая на всеобщее обозрение ожерелье из крупных камней, которое скорее походило на небольшую полукирасу, чем на дамское украшение. Женщине среднего роста оно совершенно точно достало бы до пояса. Оба сундука были забиты такими ожерельями, браслетами, кольцами, серьгами и диадемами. Все это лежало в ларцах поменьше, которые заботливо поставили друг на друга аккуратной стопкой. «Мы в расчете, брат?» — глянул из бровей Надир. «Мы в расчете», — кивнул Самослав. «Теперь ты мне не должен ничего, даже процентов». «Уф!» Эмир Синда с облегчением опустился в кресло и добавил. «Камень с плеч упал. Мне даже захотелось выпить то, что пьете вы, и тоже на денек-другой уподобиться нечистому животному. Но я не буду, ибо это грех. И вот теперь я точно беден, как последний водонос. Хотя нет, я стану таким, когда отвезу закят в Мекку и раздам подарки тамошним старейшинам. Судя по всему, Усману придется прибавить». Перейдем к следующим вопросам. Великий князь уже пришел в себя и вернул способность рассуждать здраво. Он повернулся к Стефану и спросил в лоб. «Скажи мне, брат, почему ливийские племена еще не режут друг друга? Почему вы ждете их нападений? Разве не этому тебя учили в канцелярии господина Протоосикрита? — Я займусь этим, — смутился Стефан. — Прости, брат. Заботы о стране занимают все время. К следующей нашей встрече ливийцев останется половина, я обещаю. — Теперь Нубия, — продолжил Самослав. — Скажи мне, сын, есть ли возможность подмять под себя тамошние золотые рудники? — Пока нет, — покачал головой Святослав. — Месторождения Восточной пустыни заброшены давно. Для охраны там нужно держать целое войско, которого у меня нет. Золото есть в Аксуме, который ты почему-то называешь Суданом. Это 1500 миль отсюда, за Нильскими порогами. Аксум все еще силен, хоть и не тот, что был прежде. Как государство он понемногу слабеет, а его торговцы несут убытки. Наш канал и арабы добивают их торговлю. Мы можем завоевать ту землю, отец, но для этого нужно несколько легионов и десяток походов. Один только путь туда займет около 3 месяцев, а потом мы должны будем воевать с горцами на их земле. Окупит ли то золото эти потери? «Если не можешь покорить страну, то покори их царя», — парировал Самослав. «Не обязательно завоевывать страну, чтобы она стала твоей. Пошлите туда послов, лучше из священников-коптов. Пусть разузнают там все как следует. Это твоя задача, сын, на ближайшие несколько лет. Развивайте торговлю с ними. Покупайте ценное дерево и слоновую кость». «Дайте ему зерно из Фиваиды, пусть там наступит голод. Поддержи его в борьбе с князьями. Стань ему другом, если понадобится. Пусть их Негус станет нашим с потрохами». «А если он не захочет?» Задумчиво посмотрел на отца Святослав, уже заранее зная ответ. «Тогда подружись с его врагами», — жестко сказал князь. «Усиль кого-нибудь из князей». Разделите Аксум на 2 части, пусть он тоже станет царем. Но только в той области, где находятся золотые шахты. Он будет твоим, потому что иначе потеряет и корону, и жизнь. И мы не должны допустить усиления в той земле ислама». Самослав повернулся в сторону младшего брата, который скривился, словно съел что-то кислое. «Прости, Никша», — покаянно произнес князь. «Да я все понимаю», — махнул тот рукой. «Мы же деньги обсуждаем, а не дела Божьи. А это совсем другое. Если в тех землях воцарится ислам, то наши корабли в Красном море будут под ударом. На промысел снова выйдут аксумские пираты, как в старые времена». «А теперь о главном». Самослав взял паузу. «Скоро в Италии кое-кто умрет. И я вам скажу, это изменит очень многое.